Змеиный клинок звучно выгибался. «Ах!» – раздраженно обронила красная чайка. Ее змеиный клинок, состоящий из дюжины небольших лезвий, нанизанных на проволоку, в вытянутом состоянии можно использовать как кнут, а в собранном как меч, точнее пилу. Это очень грозное оружие в умелых руках. Но нельзя отрицать и того, что оно уступает настоящим мечам и кнутам в удобстве использования. Орудие красной чайки относится к комбо-клинкам. Оно подключается к телу через эмблемы на ладонях, которые позволяют чувствовать клинок и управлять им. Если того захочет владелец, клинок может извиваться подобно щупальцу, а затем набрасываться на врага. Но такая возможность хорошо показывает себя лишь когда оружию есть где развернуться. На палубе же, посреди составленных друг на друга деревянных ящиков, неосторожный взмах может привести к тому, что лезвия застрянут в грузе и обездвижат орудие. В то же время, если использовать змеиный клинок как меч, то при битве с таким количеством врагов защититься от всего не получится. Такая ситуация выгодна скорее Давиду, который может эффективно атаковать врагов издали. Вот же чёрт! Но Давида происходящее тоже сильно раздражало. Появление Кракена намочило всю палубу, и теперь на ней не мудрено поскользнуться. Однако нападающие полукровки предвидели такое развитие событий и пришли в шипованной обуви. Они ходили боком, уворачивались от копья Давида и иногда делали сальто, но совершенно не теряли равновесия. «Чайка!» – воскликнул Давид. Красная чайка резко обернулась и увидела, что к ней по влажной палубе едет деревянный ящик. Но она была слишком занята отражением вражеских скиметаров, чтобы увернуться от него. «Эх!» Давид быстро толкнул ящик древком копья, спасая ее. Но... «Эх!» В следующее мгновение в его бок впился скиметар полукровки. «Давид!» Донесся вопль Сельмы. Затем она, видимо, применила заклинание, поскольку в воздухе со свистом пролетел незримый клинок, разбрызгивая воду и разрубая деревянные ящики. Однако брызги воды и следы разрушений выдали его траекторию, и полукровка без труда уклонился от атаки. Кроме того... «Сельма!» В этот раз закричал уже Давид. Сверху на нее несся огромный столб воды. Он вытянулся из поверхности воды, затем изогнулся в воздухе и устремился точно к ней. Вода, которую следовало уже называть оружием, обрушилась на ящик, на котором стояла Сельма, и отшвырнула его в сторону. «Скорее всего, это магия Кракена». Обронила Сельма и попыталась подняться, но ее конечности скользили по ящику, и у нее не получилось. Более того, вслед за этим у нее из пальцев выскользнул Игандр. «Плохо дело. Мало одних полукровок. Но если на их стороне выступает еще и Кракен, то отряду красной чайки нечего противопоставить противникам. Да что там, вряд ли что-то выйдет и у отряда Торо». «Торо!» Красная чайка повернулась в сторону юного диверсанта. В какой-то момент они разделились и теперь сражались порознь. Возможно, кто-то разрезал веревки, крепившие груз к палубе. А может, виновата скользкая вода, но ящики съехались в кучу, значительно улучшив обзор. Однако вместе с этим корабль накренился, и к скользкой палубе добавилась еще и невозможность ровно на ней стоять. Кроме того, мир перед глазами с громким звуком наклонялся. Вернее, нет. Это... Корабль! Судно разрывало пополам. От тех мест, которые приняли на себя недавний удар щупалец Кракена, расходились трещины, по которым корабль и переламывался. Похоже, трюм уже начал заполняться водой. Оглядевшись, чайка увидела, как двери и люки, ведущие от палубы внутрь корабля, силой распахиваются. Это работа сжатого водой воздуха. Вдруг один из скользящих по палубе ящиков, разогнавшись до огромной скорости, на что-то наскочил и подлетел в воздух. Удар таким грузом может с легкостью переломать все кости. Красная чайка прыгнула в бок, уворачиваясь от него. Но ее уже поджидали огромные белые щупальца. «Ах!» Она немедленно попыталась отбиться от них змеиным клинком. Однако из-за одного из ящиков вылетел скиметар и выбил оружие из ее рук. Сверкающий змеиный клинок красной чайки пролетел по воздуху среди брызг, а затем его поймал один из полукровок. «Оплошность!» Чайка сразу же потянулась к запасному кортику, покоившемуся на поясе за спиной. Но в следующее мгновение обвившееся вокруг туловища щупальца принялось сжимать ее. «Фух!» Оно выдавило воздух из легких красной чайки. Вслед за этим такая же судьба постигла и пойманных щупальцами Давида и Сельмо. Значит, остается... «Торо?» Красная чайка обернулась, с трудом превозмогая боль, окрасившую мир в красные тона. Но задняя половина корабля уже почти полностью затонула. Возможно, вместе с ней утонул и отряд Торо, поскольку красная чайка не смогла разглядеть хоть кого-то среди тонущих и пускающих пузыри обломков корабля. «Торо, останки!» Закричала красная чайка, переходя на вопль. Вряд ли оно откликнулось на ее голос, но из-под воды показалось еще одно щупальце, сжимавшее черный гроб. Тот самый, что возила с собой красная чайка. И, разумеется, внутри него хранились добытые с таким трудом останки. Красная чайка отчаянно сопротивлялась. Но щупальца совершенно не поддавались. Зато из воды начала показываться огромная фигура. Даже сквозь воду нетрудно понять, что она покрыта твердым материалом. Трудно поверить в то, что такое создала природа. Этот панцирь составлен из таких аккуратных колец и спиралей, словно над ним работал архитектор. И даже эта ракушка, обволакивающая тело, дает понять, что ее хозяин крупнее любого сухопутного животного. В том месте, которое следует назвать ртом ракушки, виднелись треугольные щитки, похожие на люк. Под ним огромные вращающиеся глаза, напоминавшие глаза сухопутных существ лишь формой. Все щупальца уходили ниже этих глаз. Гигантский наутилус. Именно так проще всего описать внешний вид кракена. «Бесполезно!» Вдруг раздался голос полукровки, стоявшего на щупальце рядом с брыкающейся чайкой. Красная чайка вспомнила, что именно этот полукровка напал на Тору первым. «Ты не сможешь вырваться из щупалец кракена! Сдавайся, чайка!» Чайка ошарашенно смотрела на полукровку. Он напал на нее, на них, зная, что имеет дело с чайками. «Кто ты?» «Я не обязан отвечать», — заявил полукровка, не сводя глаз с красной чайки. «Кракен, вы управляете?» «Я не обязан отвечать», — повторил полукровка. Корабль тонул и в то же время отдалялся. Но его не смывало течением. Это двигался кракен, схвативший красную чайку и приютивший на панцире и других щупальцах отряд полукровок. «Торо!» Пробормотала красная чайка, ощущая приступ бессилия. Вскоре корабль полностью затонул и скрылся из виду.